что собой представляет концепция огня. Это понимание огня, его внутренних и внешних свойств, его души и структуры, его поведения и силы, его эволюции и видоизменений. Любое понимание концепции разделялось на 6 этапов, от первого этапа понимания законов, до последнего 6-го, слияния с законами. Сонгу удалось коснуться первого этапа концепции огня, но даже такое небольшое достижение смогло дать ему невиданные преимущества. Удар, сплавленный с концепцией, становился в разы смертоноснее и сильнее. И Сонг решил показать это прямо сейчас. Вокруг него, лишь только он встал в стойку, появились две тонкие огненные нити, обвивающиеся вокруг его тела. Эти нити испускали такой жар, что воздух вокруг них искажался и в буквальном смысле пылал. Появление нитей произошло почти мгновенно, и лишь увидев их, двойник бросился в сторону Сонга. У него было пара мгновений, пока навык, используемый молодым человеком, еще активировался. Точно стрела, выпущенная из лука, двойник несся к своему противнику, посылая в него один за другим всполохи меча, но не успел на какие-то мгновения. Две нити, скрученные в спирали вокруг Сонга, раскручиваясь, как змеи, метнулись в сторону двойника, походя, уничтожая посланные от него всполохи, а затем, приблизившись на расстояние вытянутой руки, разделились на сотни нитей поменьше, ударив в него и пронзая все его энергетические точки и выжигая энергетические пути. Огненная спираль, так Сонг назвал этот навык. Получив такой удар, двойник просто не смог заблокировать все до единой нити, тем самым потеряв большую часть всех энергетических узлов и каналов. Для любого мастера это означало, если не смерть, то превращение в калеку. Двойник же застыл на мгновение, а затем рассыпался в песок, из которого состоял. До этого Сонг никогда не проверял, как его навык проявляет себя в реальной битве, и то, что он увидел сейчас, ясно показало его смертельность. «Пожалуй, использовать это в тренировочных поединках будет чересчур», — решил он для себя. Появление двух фигур перед парнем показало, что это испытание еще далеко от завершения. Два двойника, взяв в руки по мечу, вызвали синие огоньки и кинулись в его сторону. «Тем лучше», — радостно закричал Сонг, ему как раз не хватало боевого опыта, чтобы проверить все мысли по поводу своих навыков и способностей. «Ха!» — с криком Сонг вызвал всполох и кинулся к своим противникам. Яростно атакуя одного, он краем глаза заметил, что второй двойник указал в его сторону мечом, готовясь послать в него 5 всполохов. «Как же тяжело сражаться сразу с двумя, но я сам этого захотел», — стиснув зубы, — подумал он. Свои яростные атаки он не прекратил и даже усилил нажим, что позволило в какой-то момент пробить защиту одного из двойников и отрубить ему одну из рук, а след за этим и голову. Плата за игнорирование одного из двойников пришла незамедлительно. 5 атак врезалось в тело Сонга, чуть не убив его, если бы не тот факт, что каким-то образом он все же смог защититься от одного из ударов, то сейчас Сонг уже бы завершил свое испытание. Благодаря своей татуировке, Сонг смог остаться стоять на ногах, и, повернувшись лицом к врагу, встретить его продолжающуюся атаку своим мечом. Скрежет удара металла о металл болью отзывался в голове Сонга, на его мече появилась еще одна большая зарубка, а рука сильно онемела, и отказывалась подниматься. Но это дало ему возможность применить еще один созданный им навык. Под ногами второго двойника появились 4 печати, поднимающиеся из песка. Огонь наполнял руны в этих печатях, благодаря чему от них тянуло ощутимой стихийной мощью. Сонг смог создать эти печати, когда сражался еще с первым двойником, как один из запасных планов. Минусом этих печатей был в том, что они крайне медленно насыщались силой. По сути же это были простые огненные ловушки. Их часто использовали секты и кланы, когда требовалось на некоторое время защитить какую-то территорию от незваных гостей. Сонг, конечно, не знал, что создал уже достаточно распространенный навык, да ему, в сущности, было бы все равно, Главное то, что эти огненные ловушки были очень эффективны и просты. В момент, когда он заманил второго клона, на место, где были установлены ловушки, печати были уже заряжены на свой максимум, и лишь вступив на них, двойник мгновенно вспыхнул, превратившись в кучку песка, из которой был создан. Раны Сонг нельзя было назвать легкими, он пропустил 4 полноценных всполоха, и если бы не его выносливость, то он сейчас вряд ли смог бы стоять на ногах. 4 фигуры начали появляться из песка, неспешно приобретая черты Сонга. «Да вы верно шутите», — в отчаянии подумал Сонг, вызывая огненную спираль. Тем временем за пределами круга, зрители наблюдали в вышине табло, где отображались результаты соревнующихся. Но по-настоящему интересно это было только одному человеку. Рил со странной смесью грусти и озадаченности смотрела на результаты этих двоих. Если одного из них она считала товарищем, то второго воспринимала как хорошего знакомого и нуждающегося в поддержке человека. Оттого она не могла сказать, кому же все-таки желает победы больше. Табло же, меж тем, ясно говорило, что дела у Винда шли сейчас крайне сложно. Сонг, в отличие от него, держался куда лучше. Этот факт сильно удивлял Рилу наряду со всеми прочими сегодняшними странностями. Она прекрасно помнила, как впервые увидела этого бледного и измученного молодого человека с одной татуировкой. В таком возрасте это был приговор, Рил даже тогда сомневалась, что ему удастся поднять силу до второго владыки, и оказалась не права. За неполные 4 месяца он смог практически догнать ее, седьмого владыку, и сейчас выигрывал в испытании на поступление в боевые павильоны у Винда, шестого владыки. Рил не была дурой, и могла сложить 2 и 2. Сонга принесли из той загадочной пещеры, о которой среди слуг ходили лишь слухи, и после этого он начал расти в своей силе огромными, невероятными темпами. Объяснение было только одно: он что-то принес из этой пещеры, скрывал какое-то сокровище, и вероятнее всего именно это сокровище совсем недавно искали все великие силы в квартале слуг. Такая информация, если ее правильно разыграть, могла дать ей, простой младшей служительнице, огромный толчок, и возможно даже позволит вступить в один из кланов или сект великого города. Как бы ей не было жаль парня, но она должна была это сделать, хотя бы ради него самого, с таким бременем жить очень трудно, и будет большой удачей, если его не убьют, когда рано или поздно узнают об этом. Она найдет правильных людей, кто сможет гарантировать ей, что Сонга после извлечения этого сокровища оставит в живых. От своих мыслей Рил еще раз печально улыбнулась, посмотрев на табло, где уже фактически все было решено. Появление 2 людей на платформе отвлекло всех присутствующих от своих мыслей. Собиратель Сонг получает пилюлю предела и проходит дальше. Сонг, сейчас стоявший посреди платформы и шатающийся от усталости из стороны в сторону, с усилием сфокусировал свой взгляд на друге, напротив. Винт, такой же, как и он уставший, смотрел на него, и на его лице едва угадывалась грустная улыбка. Сонг, на следующий год я точно пройду испытание в павильон, а до этого времени далеко не отрывайся, мы еще с тобой посоревнуемся. С этими словами, Винт поплелся за слугой, который указывал ему путь к выходу. Насколько Сонг помнил, ему так и не удалось совладать с 4 клонов, он смог убить одного, но остальные 3 планомерно загоняли его в угол, и если бы испытание продлилось бы еще хотя бы минут 5, то проиграл бы он. Кое-как дойдя до своего места, Сонг устало плюхнулся на него и приступил к медитации, восстанавливая себя до нормального состояния. Задумчивая Рил сидела возле него и наблюдала за действиями молодого человека. Сам Сонг сейчас не замечал взглядов других, после прохождения испытания он испытывал крайнюю истощенность, и желал лишь одного, это уснуть в своей постели. Пока он медитировал, большинство участников закончило свои выступления, в том числе и Рил, которая вполне успешно выиграла у какого-то ремесленника, не продержавшегося и одного раунда. С завершением всех поединков, Их всех, уставших и разбитых, повели в главный зал павильонов города Темной Звезды. Этот зал представлял собой здание с высоким каменным куполом, где по кругу стояло около 30 гранитных стел, на каждой из которых были повешены таблички с названием и описанием одного из павильонов. Обратите внимание на то, что все стелы, чьи таблички выполнены в черном цвете, не имеют своих представительств в городе Темной Звезды. Сказал им всем светло-черный, лишь только практики стали разбредаться по залу. Присмотревшись, Сонг действительно заметил, что большинство гранитных стел имели черные назывные таблички, таких здесь было большинство. Таким образом, в городе Темной Звезды имели свое представительство лишь 6 павильонов боевых искусств. Из тех, кто был, это павильон 7 боевых искусств, павильон Зеленого Листа, Императорский павильон, павильон Мирового Духа, павильон Торговой Гильдии и павильон Разрушительного Неба. Ни один из павильонов, кроме первого павильона 7 боевых искусств, не был знаком Сонгу, потому он озадаченно ходил от одной стел к другой и читал небольшое описание у каждого, которые, к слову сказать, были практически одинаковы и мало помогали в выборе. Вы можете дать ответ, какой вы выбрали павильон до конца завтрашнего дня, достаточно просто положить ваш знак испытания в выемку на стеле того павильона, который вам понравился. А теперь я прощаюсь с вами, юные практики, и желаю не ошибиться в вашем выборе, так как от этого будет зависеть ваш дальнейший путь. С этими словами господин Светло-Черный вместе со своими помощниками в желтых балахонах вышел из здания со стелами. Сонг, немного поколебавшись, и посмотрев, как остальные участники испытания кладут свои жетоны в понравившиеся стелы, направился домой. Он хорошенько подумает, какой павильон выбрать, и даст свой ответ завтра. С этими мыслями он вышел на улицу. Вернувшись домой, Сонг тут же достал пилюлю предела. Открывая шкатулку, он почувствовал настолько сильный лекарственный запах, что рот сразу наполнился слюной. Его тело жаждало поглотить это лекарство. Сев в позу лотоса на кровати, парень осторожно положил пилюлю в рот, и в эту же секунду начался процесс усвоения. Сила начала волнами накатывать на него, омывая энергетические каналы и узлы, татуировка властителя горела огнем, а интенсивность продолжала наращиваться. Бен-звук прорыва прозвучал где-то внутри Сонга, и он почувствовал, что стал 7-м владыкой. И это было еще не все. Волна за волной, сила продолжала накатывать на него, уже укрепляя мышцы и связки. Следующими на очереди стали его кости, которые начали ломаться под действием этой энергии, но благодаря обновленной татуировке и при поддержке лекарственной мощи пилюли, они начали реформироваться, преображаясь и укрепляясь. Щелчки прорыва прозвучали вновь. Сонг через несколько секунд после прорыва на 7-й уровень, смог перейти на 8-й. Это было настолько невероятно, что он чуть не потерял концентрацию, а в процессе прорыва это было очень плохо, можно запросто было покалечить себя. Кое-как сохранив самообладание, Сонг продолжил свою практику. На то, чтобы действие лекарственной пилюли прекратилось, потребовалась целая ночь. И за это время Сонг сумел значительно укрепить свое основание, закрепившись на границе 8-го владыки, а также усилить свое тело, повысив на несколько порядков выносливость, скорость и силу. Жаль, что такой эффект пилюли предела был возможен лишь один раз. Если практик принимал эту пилюлю второй раз, ее лекарственные свойства становились значительно ослабленными, практически не оказывая какой-то эффект на принявшего. Лишь наутро молодой человек смог немного поспать. Пожалуй, это был самый насыщенный день за всю его сознательную новую жизнь. Глава 29. Наутро, несмотря на то, что Сонг смог поспать лишь пару часов, он чувствовал себя на удивление свежим и бодрым. Сегодня у него было несколько важных дел, что не могли быть отложены, потому, умывшись в общей умывальне и немного взбодрившись от ледяной воды, текущей из каменного фонтанчика, Сонг направился в магистрат. На испытании он обещал себе узнать, что случилось со стариком, и сейчас хотел выполнить свое обещание. Но, К сожалению, в магистрате ему сказали, что из всей группы рабов, кого привезли из той злосчастной пещеры, зарегистрировался лишь он. Это могло значить два варианта. Первый, что другие рабы выбрали уход из города Темной Звезды, а второй означал смерть. Таким образом, пропали последние ниточки, ведущие к старику. Возможно, позже удастся найти что-то еще. Еще Сонг попытался увидеться с Виндом, но найти его так и не смог. Вероятнее всего, он сейчас был где-то в запретном саду, продолжая собирать лекарственные травы. Так, ничего толком не добившись, он направился в зал павильонов. Следовало все-таки уже сделать свой выбор. За все время, что прошло после вчерашнего дня, он так и не смог понять, на ком остановить свой выбор. Сонг хотел посоветоваться в этом вопросе с Виндом, но, похоже, должен справиться с этой задачей самостоятельно. Итак, что он имел сейчас? Из всех павильонов он знал павильон семи боевых искусств. Его знакомство с ним было крайне коротким, потому информации было не так много. В этом павильоне тренировалась одна из лидеров молодого поколения, госпожа Блуфен, что как минимум говорило о достаточно высоком уровне преподавания там. Остальные четыре павильона были Сонгу незнакомы. Хотя, исходя из названия павильона торговой гильдии, можно было предположить, что воинов, защищающих гильдию торговцев, набирали из его рядов. Так, ломая голову над своим выбором, он дошел до здания павильонов и, войдя туда, поочередно подошел к каждой из стел, читая таблички и описания этих павильонов. Павильон семи боевых искусств, знаменитый павильон, уходящий своими корнями на 3000 лет, его патриарх сейчас находится на этапе восхождения. Этот павильон имеет 7 путей, отделений, главами которых являются старейшины на этапе основания. Павильон имеет более 100 миллионов практиков по всему континенту и постоянно расширяется. Павильон зеленого листа, великий павильон боевых искусств с историей, насчитывающей более 2000 лет развития. Патриархом павильона является знаменитый воин Гайлон, находящийся на этапе восхождения, а 4 внутренних старейшины находятся на пике этапа основания. Павильон имеет более 20 миллионов последователей на континенте. Императорский павильон, павильон боевых искусств, основанный одним из носителей императорской родословной, сильнейшим практиком континента прошлого, Рюстимом. Нынешний патриарх павильона находится на этапе восхождения, а 5 великих старейшин неотступно следуют за ним с развитием пика основания. Этот павильон имеет более 200 миллионов последователей на континенте. Павильон мирового духа, один из сильнейших павильонов со славным и великим прошлым. Патриарх павильона находится на пике этапа восхождения, лишь одна маленькая граница отделяет его от этапа осознания. 3 великих старейшины находятся на пике этапа основания, а численность постоянных членов павильона превысила 20 миллионов. Павильон торговой гильдии, славный павильон, лишь недавно открывший свои двери для новых членов, патриарх павильона находится на пике этапа основания, а его 8 старейшин находится на начальном этапе основания. Общая численность членов превысила 400 миллионов. Павильон разрушительного неба, павильон боевых искусств, сфокусированный на исследовании, авантюризме и наемной работе. Патриарх павильона находится на этапе восхождения, как и 2 сильнейших старейшины, рядовых членов. Этот павильон насчитывает более 600 миллионов. Повторно перечитав информацию на табличках, Сонг пришел к тем же выводам, что и вчера. Эта информация мало помогает в выборе. Хотя последний павильон сильно выделялся и по численности, и по силе старейшин, но он не был хорошим выбором. Скорее всего, этот павильон был похож на торговую гильдию, где собирались наемники и авантюристы всех мастей. Сонг сомневался, что этот павильон способен был обеспечить его ресурсами развития и предоставить разные навыки для практики. Хотя, в остальных павильонах он также не был уверен. Его всегда интересовало, по какому принципу строились павильоны, назвать их кланами или сектами, скорее всего, было нельзя. Таким образом, Между членами этих павильонов не было прочной связи, тогда, что их объединяло? Как предполагал Сонг, это были огромные организации, которые предоставляли практикам лучших учителей и наставников, а взамен требовали от них определенную помощь. Так павильон торговой гильдии скорее всего использовал своих членов как охранников и солдат для своих караванов и торговцев. Чтобы подтвердить свои мысли, он обратился за помощью к одному из ремесленников, сейчас находящегося в зале и также выбирающего, к какому павильону присоединиться. Вчера из-за большого количества практиков из кланов и сект, Сонг посчитал лишним задавать вопросы. «Ты прав, но не во всем», — ответил ему ремесленник. У этого молодого с виду парня смешно торчали уши, и Сонг постоянно ловил себя на мысли, что пялится на них. «Кстати, впервые вижу человека, участвующего в испытании в боевой павильон, и не знающего, что это, а ты чудак, парень. Знал бы, какой чудак здесь ты», — подумал Сонг, стараясь не смотреть на его уши и сосредоточенно не отводя глаз от переносицы собеседника. «И о чем я говорил?» — рассеянно запнулся парень с ушами. «А, так вот, павильоны они же как делают. Ты берешь их услуги взаймы, они тебя учат, а затем, после всего ты должен определенное время проработать на них. Как время это закончится, ты и решаешь, уйти или остаться, а там уже, ну, после, уже чистый обмен. Как это? Услуга за услугу. Да уж, даже Вин лучше говорит», — подумалось Сонгу. Поблагодарив ушастого ремесленника, Сонг направился к стелам. Еще раз осмотрев их, он как следует задумался. Да, так он долго будет размышлять. Решившись, молодой человек подошел к павильону разрушительного неба. В отличие от всех прочих павильонов, кроме торгового, он хотя бы знал, чем его тут заставит заниматься после обучения. Достав жетон испытания, он положил его в специальную выемку, после чего на вершине стелы появился небольшой свет, судя по всему вызванный какими-то непонятными законами. Секунда, и в руки Сонга упал небольшой амулет с выгравированным на нем мечом, символом павильона разрушительного неба. И все, он выбрал павильон. Сонгу подумалось, что должно быть какое-то более масштабное представление, но нет. И что теперь? Парень озадаченно осмотрел амулет, после чего ввел в него свое восприятие. Согласно тому, что было указано в амулете, ему сейчас надлежало пройти в район, закрепленным за одной из сект, а именно призрачной ладони, где находился вход в главное здание и комплекс дворцов боевого павильона. Тем временем в резиденции клана Лунного Феникса в одной из больших комнат дворца сидел Лонг Фен. Его лицо было абсолютно бесстрастно, как и полагается наследнику клана. Он выслушивал то, что ему говорила молодая девушка напротив. По ходу ее рассказа только единожды вздрогнувшие брови выдали его удивление, но даже такого слабого намека было достаточно, чтобы воодушевить Рилу. По завершению ее рассказа, Лонг Фен задумался, после чего решил уточнить. «Почему ты пришла ко мне? Отец наградил бы тебя куда лучше, расскажи ты это ему. Господин Лонг Фен, вы наследник клана Лунного Феникса, и я бы хотела следовать за вами», — преклонив голову, сказал Рилу. Стоящая чуть поодаль Син Фен презрительно смотрела на кланяющуюся девушку. Она на дух не переносила наивных дурочек, таких как Рилу. Лонг Фен же сейчас пребывал в очень хорошем расположении духа. Мало того, что его план по захвату власти в клане начинал потихоньку исполняться благодаря его новым союзникам, так еще и такая удача плыла ему прямо в руки. Если он сумеет извлечь сокровище из того доходяги, то его будущее, как практика боевых искусств, станет практически безграничным. «Что же, ты смогла доказать свою лояльность, потому я принимаю тебя в клан как своего помощника. Отныне ты часть клана Лунного Феникса». Конечно, принятие в клан — это не такая простая процедура, чтобы сделать ее по одному моему слову прямо сейчас, и на это понадобится несколько месяцев, но вот тебе мое слово, я прослежу за тем, чтобы тебя приняли. Радостная улыбка озарила лицо Рилу, но после этого она, что-то вспомнив, торопливо сказала. «Господин Лонгфен, эта подчиненная просит вас об одной услуге». «Что такое?» Тень недовольства мелькнула на лице Лонгфена. «Неужели он был недостаточно щедр?» «Я прошу господин Лонгфена быть снисходительным к собирателю Сонгу и, если это возможно, не убивать его при извлечении сокровища. А если так будет невозможно, то подарить ему быструю и безболезненную смерть». Девушка, говоря это, была бледна и, скорее всего, жутко боялась, но пересилила себя. «Я не могу тебе обещать этого», — сурово сказал Лонгфен, однако добавил. «Но если это будет возможным, я подарю твоему другу быструю смерть». «Я благодарю господина», — вздрогнув, быстро ответила Рилу, и еще больше опустила голову. «Можешь идти», — махнул рукой Лонг. Дождавшись, как она уйдет, он тут же вскочил со стула, на котором сидел, и начал мерить комнату большими шагами. «Синфен, немедленно займись этим, я хочу видеть этого парня в клановой тюрьме как можно быстрее. И постарайся не нашуметь, еще внимания отца мне сейчас не хватало». «Я поняла, молодой господин», — поклонилась Синфен, и вышла за Рилу в ту же дверь. Наследник клана продолжал ходить из стороны в сторону, напряженно думая о своем плане. Все фигуры были расставлены на свои места, ключи печати клана Лунного Феникса были у него, и даже ключи секты Морозного Духа удалось выкрасть, благодаря шпиону. Это практически гарантировало успех предстоящего вторжения. Лонгфен боялся лишь одного, что его отец каким-то образом догадается обо всем заранее. Потому даже такой лакомый кусок, как этот парень с сокровищем, должен был быть съеден очень аккуратно, так, чтобы не развалить весь его план, столь скрупулезно построенный. Глава 30. Сонг опасливо смотрел на внезапно появившуюся девушку на его пути. Эта особа была ему знакома, и оттого у него на сердце все больше сгущались тучи. Синфен казалась ему опасной еще в первую их встречу, а сейчас, когда он стал в несколько раз сильнее, эта хрупкая девушка, одетая в красное платье, внушала ему ужас. «Милый, почему ты так и не заглянул в гости? Неужели я тебя чем-то обидела?» Слегка облизнув алые губки, спросила она. «Я был немного занят», — ответил Сонг, стараясь не паниковать. Он осторожно осматривался, выискивая пути к отступлению. «Лгун, разве тебе не говорили, что на твоем лице прекрасно все видно?» Улыбнулась Синфен, не спеша, подходя к Сонгу поближе. «Когда ты лжешь, когда говоришь правду, и даже когда тебе страшно». Девушка продолжала обольстительно улыбаться и, подойдя к молодому человеку, вплотную, положила обе руки ему на грудь. Смотря снизу вверх на Сонга, она, привстав на цыпочки, приблизила свои губы к его уху. В этот момент в голове парня что-то бабахнуло, он никогда до этого не был так близко к девушке. Аромат ландыша и жасмина заполнил его разум, вытеснив здравый смысл, и он прекратил какое-либо сопротивление, услышав от девушки, едва слышное: «Ну-ну, малыш, не нужно бояться, я тебя не съем, пока». Окружающий мир вокруг Сонга подернулся туманом и поплыл, оставив лишь улыбку одной из самых красивых женщин перед его глазами. Синфен слегка поманила молодого человека движением руки и направилась в сторону клана Лунного Феникса, а парень послушно поплелся за ней, смотря лишь в одну точку. Девушка слегка повела плечами, осматриваясь. Этот дурачок чуть не зашел на территорию секты Призрачной Ладони, что осложнило бы ей ее задачу, но хорошо, что она успела. Взглянув на послушно идущего за ней парня, девушка слегка улыбнулась. «А он забавный, может попросить молодого мастера отсрочить извлечение сокровища». Обдумывая эту мысль, она продолжила неспешно свой путь. Сам путь до главной резиденции клана был пройден без проблем, но вот внутри Синфен столкнулась с непредвиденными трудностями. Молодая госпожа Блуфен буквально натолкнулась на девушку, конвоирующую Сонга. Поначалу госпожа Блу даже не обратила внимания на идущую пару, однако, кинув рассеянный взгляд на молодого человека, идущего вместе с Синфен, она удивленно остановилась. «Мисс Син, Скажите, с какой целью вы сопровождаете этого слугу? Что это за вопрос? Какое вообще дело молодой госпоже до какого-то слуги? Син Фен чуть не потеряла самообладание, когда неожиданно молодая госпожа и второй претендент на кресло главы клана Лунного Феникса задала этот вопрос. «Я конвоирую этого молодого преступника в тюрьму клана, госпожа», улыбнувшись, ответила девушка как можно более естественно. Однако секундная заминка в ответе не укрылась от Блу. Она слегка рассеянно кивнула головой, а потом, как бы между делом поинтересовалась. «Он так молод, в чем его обвиняют? В клановую тюрьму сажают только за подозрение в убийстве члена клана Лунного Феникса. Этот юноша обвиняется как раз в этом». «О-о-о!» – протянула Рил. «Что же, тогда я не буду отвлекать одного из лучших протекторов клана от ее работы, добра и процветания». «Добра и процветания, госпожа», – с готовностью сказала в ответ Син Фен, поклонившись. Рил пропустила эту пару дальше, направившись в сторону своей комнаты. Но лишь только Син Фен скрылась за поворотом коридора, она развернулась и быстрым шагом направилась в сторону комнаты главы. Рил прекрасно помнила, что Сонг был первым владыкой, когда она привезла его в город Темной Звезды. Кого он мог убить из клана с таким развитием, был большой вопрос, ведь даже дети в клане имели развитие минимум третьего владыки. Син Фен солгала ей, протектор клана, связанный клятвой, солгала наследнику главы. К тому же это был один из протекторов другого наследника, Лонг Фена. Таким образом, по какой-то причине с протектора клана была снята печать лояльности. Причем Син Фен была одним из сильнейших протекторов, глава потратил уйму камней развития, чтобы заключить с ней контракт, и сейчас вскрывается такое. Что-то за этим точно стояло, и Блу должна была доложить об этом главе. Войдя в зал совета, где обычно глава Дэйфен принимал представителей других кланов, Блу подошла к висящему возле стены ритуальному гонгу, взяв колотушку, прислоненную к стене, она силой ударила по нему. Гулкий звук раздался из гонга, и начал гулять по всему залу, отражаясь от стен, лишь только через пару секунд утихло последнее эхо. После чего Блу, подойдя к одному из стульев, стоящих в зале, присела на него, ожидая. Появление главы она не заметила, вот в зале никого нет, секунда, и улыбающийся старик стоит прямо напротив нее, смотря ей в глаза. Поспешно вскочив со стула, Блу поклонилась, приветствуя главу клана Лунного Феникса. «Перестань», — махнул рукой старик. «Итак, для чего ты вызвала меня из моей закрытой тренировки?» Блу парой предложений описала ситуацию, с которой столкнулась, заодно рассказав немного о Сонге, и почему она была уверена в его невиновности. «Значит, ты говоришь, что один из протекторов клана снял печати лояльности? Да еще и этот протектор Син Фен». Дэй Фен задумчиво погладил бороду, подойдя к окну. Он молча смотрел на уже начавшие желтеть листья деревьев. «Осень в этом году поздняя», — промелькнуло у него в голове. «Что же этот мальчишка задумал? Информаторы совсем недавно перестали приносить информацию о нем». С их слов Лонг Фен внезапно отделился ото всех, общаясь лишь с тройкой своих телохранителем, да Син Фен. Даже девушки, за которыми он в прошлом бегал, перестали его интересовать. Все это и раньше настораживало главу, а сейчас вкупе с открывшимися фактами, настороженность начала перерастать в беспокойство. «Оставайся здесь, я кое-что проверю», — сказал Дэй Фен Блу, и в ту же секунду исчезнув. Сонг очнулся в пустой и холодной камере. Он плохо помнил путь, который проделал, добираясь сюда, но прекрасно осознавал, из-за кого он здесь оказался. Эта женщина, она что-то сделала с ним. Осмотрев камеру, парень с печалью признался, что шансов выбраться отсюда было немного. Помещение представляло собой скорее какой-то чулан, чем камеру, даже лежать здесь было трудно, так как ноги сразу упирались в стену. Тусклый свет давал небольшой светящийся камень, установленный на потолке. Мебели или даже чего-то похожего на лежанку здесь не было, а из всех предметов можно было выделить разве что одинокую глиняную миску, лежащую на полу. Сонг первым делом попытался разбить ее. Из глиняных черепков можно было соорудить достаточно острый осколок, но биться эта миска отказывалась, как бы он ни старался. Плюнув, в конце концов, на это дело, парень просто присел на корточки, обняв колени руками, чтобы хоть как-то сохранить тепло. Вызванный, с помощью концепции, синий огонек много тепла не давал, но все же это было лучше, чем ничего. Почему же его схватили? Обдумывал ситуацию Сонг. Он точно знал, что не совершал никаких преступлений. Напрашивался лишь один вывод. Клан Лунного Феникса каким-то образом обнаружил его скоростное развитие. Как не хотел он себе в этом признаваться, но скорее всего виной тому были люди, кто знал о его секрете. Винт или Рилл. Хотя в любом случае, в голове Сонга начали крутиться мысли, что его предали. Истина оказалась проста, свои секреты лучше держать при себе. Ха-ха-ха, протяжно вздохнул Сонг, продолжая сидеть, обняв свои колени. Тем временем на два этажа выше, в личной комнате Лонг Фен выслушивал доклад Син Фен. «Значит, говоришь, сестра задавала тебе вопросы?» «Да, господин», — ответила девушка, смотря в глаза Лонг Фену. «Что ты ей сказала?» «Я ответила, что это молодой преступник, который подозревается в убийстве». Лонг Фен покивал головой, все было логично, она ответила, так как должна была, но отчего так темно на душе. У него были плохие предчувствия по поводу всей этой ситуации. Подойдя к резному столу, из духовного дерева высшего сорта, наследник побарабанил пальцами по начищенному до блеска лакированному покрытию. «Да, стоит проверить». Лонг Фен развернулся и подошел к одной из повешенных на стене картин, нажав на скрытую кнопку на рамке этой картины. Он открыл скрытый тайник. Посмотрев туда, он проверил, на месте ли два небольших треугольника с рунами, выгравированных на них, ключи были на месте. А что с тем предметом, что ему дали людолисы? Небольшой коричневый шарик, покрытый шерстью, мерно пульсировал в руке, когда Лонг Фен взял его. Это было на крайний случай, с этой силой он способен был продержаться против воина этапа слияния какое-то время, но людолисы честно предупредили его, что расплата будет очень серьезной за временно приобретенную силу, но зато он останется жив. Подумав немного, Лонг Фен не стал класть шарик обратно, засунув его в один из карманов своих брюк. После этого он вытащил еще один предмет, маленький хрустальный цилиндр, маяк, как его назвали людолисы. «Что это такое, сын?» Прозвучавший в комнате голос ошеломил всех. Удивленная Син Фен, открыв рот, пялилась на ту часть комнаты, где до этого никого не было, а сейчас стоял глава клана Лунного Феникса. Лонг Фен с цилиндром в руке также тупо смотрел на появившегося гостя. Вмиг от страха у него стало сухо во рту. Он попытался что-то сказать, но слова застряли у него в горле. «Этот предмет, я видел что-то подобное», — прищурившись, произнес Дэй Фен. «Это работа Вулпи. Сын, когда ты успел сойтись с демонами? Разве ты не знаешь, что им нельзя доверять, они ненавидят людей? Ты все еще веришь в эти сказки, глава?» Наконец, смог ответить Лонг Фен. Вулпи хотят одного, развиваться, как и любые иные практики. Они не дураки, закрывать глаза на такие возможности из-за какой-то ненависти, это удел глупых. Лонг Фен, только послушай себя, ты связался с демонами. Это худшее преступление, какое может совершить человек. Еще не поздно одуматься. Нет, покачал головой наследник. Я не собираюсь трусливо закрывать глаза на такие возможности. После его слов вокруг Дэй Фена начало распространяться давление такой силы, что Лонг Фен сразу рухнул на колени, а Син Фен от страха попятилась назад. У главы закончилось терпение. «Ты не будешь мне приказывать», — прокричал Лонг Фен. «Я сам знаю, что мне делать». Послышался хруст ломающегося стекла. Цилиндр, что держал в руках молодой наследник, превратился в труху, осыпавшись мелкими словно песчинки, осколками. Глава безразлично посмотрел на это и усилил давление, но через секунду, увидев что-то в руке своего сына, предостерегающе закричал: «Погоди, Лонгфен, не делай этого!» В следующее мгновение сила неудержимым потоком обрушилась на него, стоящего на коленях, сминая и калеча. Глава 31. Появление великой энергии, сущности и души было самой большой загадкой. Многие великие практики прошлого и настоящего бились над решением этих вопросов. Из этих трех энергий складывалась сила практика, и если говорить прямо, очень мало кто готов был идти сразу тремя дорогами. Можно сказать точно, что практиков, способных на такое на их пиковых уровнях развития, сравнивали с богами. Это невероятно трудный и опасный путь — двигаться в трех направлениях одновременно. Потому абсолютное большинство воинов сосредотачивали свое внимание на развитии сущности. Почему на ней? Так уж вышло, что человеческим практикам именно такой путь давался лучше всего. Но большинство, еще не значит все, наследник клана, Лонгфен был из тех уникумов, что шли несколькими дорогами сразу. Его знание сущности, или если говорить простым языком, развитие тела, было столь же выдающимся, как и развитие энергии. Именно благодаря таким достижениям он и завоевал в свое время доверие всех членов клана и главы, став наследником. Тот шарик, что наследник положил в карман перед появлением главы Лунного Феникса, носил название пилюли апогея. Такая пилюля была очень редкой и невероятно ценной. Даже для великих сил города такое лекарство являлось слишком дорогим. Но вот пилюли апогея лежала сейчас у Лонгфена в руке, и это сильно испугало его отца. Ударив всей своей силой, глава попытался предотвратить использование столь мощного духовного лекарства, но опоздал. «Синфен, возьми ключи и уходи в подземные руины, на наше место, и забери с собой остальных. После сегодняшнего у них могут появиться проблемы. Обо мне не беспокойся, я буду там через несколько часов». В голове Синфен раздался духовный голос, и она ошеломленно посмотрела на молодого мастера, с трудом сдерживающего сейчас давление. Что же до главы клана Динфена, он с похолодевшей душой смотрел, как его собственная сила сминается под действием мощи, исходящей от Лонгфена. Пен раздался глухой удар, похожий на то, когда один большой камень сталкивается с другим. И сразу после этого Лонгфен медленно встал, посмотрев прямо в глаза главе. Он успел принять эту проклятую таблетку. «Послушай, сын, эта пилюля отбросит твое развитие на несколько малых границ и травмирует тело. Сейчас ее силу еще можно обратить, просто попытайся отринуть ее силу». Однако Лонгфен ничего не слышал, глаза молодого мастера становились красными, а его руки и ноги начали удлиняться. В ту же секунду одежда на нем не выдержала и пошла по швам. Вшух, глава успел увидеть десятки остаточных образов от движений Лонгфена, бросившегося к нему. Отбросив всякие сомнения, сильнейший мастер клана Лунного Феникса встретил едва видимый ему удар своим кулаком. Для Синфен все произошло слишком внезапно. Вот эти двое стояли друг напротив друга, и вот уже от личной комнаты Лонгфена осталась половина, другая же пропала, смятая двумя столкнувшимися силами. Через секунду в другой части резиденции раздался оглушительный взрыв. Два мастера, один этапа слияния, а другой благодаря запретной медицине, равной ему по силе, сейчас сражались в самом сердце клана. Девушка, недолго думая, бросилась к тайнику, забирая оба ключа. Осталось передать приказ уходить трем защитникам Лонгфена и срочно бежать в катакомбы под городом.